50. Об обидах, нанесенных монастырским крестьянам. Не так давно, лет 7 или 8 назад, был и другой случай. В Нижегородском уезде Закудемской волости крестьяне преподобного Сергия со слезами жаловались начальствующим на боярских крестьян князя Бориса Михайловича Лыкова, которые, придя за много верст от своих деревень, захватом расчищают леса под троицкими деревнями и распахивают пашню, и даже пашенную землю захватили насилием. Начальствующие не раз посылали к тому боярину письма об этом деле, прося, чтобы он запретил своим слугам и крестьянам обижать Сергиевых крестьян и отнятую землю возвратил бы в монастырь. И он собирался сам прибыть туда и учинить расправу. Слуга же его, бывший в той вотчине приказчиком по имени Петр Жуков, усиливал ссору и увеличивал неправду, обманывая боярина и много раз вместе с боярскими крестьянами, взяв оружие и дреколье и силою захватив монастырскую землю, расчищал ее и распахивал, и постоянно подзуживал троицких крестьян на ссору. А того не ведал этот Петр, что боярские крестьяне замышляли и на его счет, задумав убить приказчика за его жестокость, рассуждая так: «Как начнется у нас бой с троицкими крестьянами, мы в то время убьем своего приказчика, а свалим убийство на троицких крестьян». Троицкие же крестьяне ни о чем таком не помышляли, лишь имя Сергия было на устах их, и на него одного они имели упование. На драку же не выходили, поддерживаемые повелением начальствующих, переданным через приказчиков. И вот приехал этот боярин в свою вотчину, а начальствующие по его просьбе прислали соборного старца по имени Иоанна Дружков, чтобы он бил челом о разборе дела. Боярин же, позабыв о смертном часе, объятый любовью к миру сему, увидел, что начальствующие ни в чем ему не перечат, но во всем полагаются на его боярскую душу, ожидая от него одной лишь правды, и, объехав с соборным старцем Ионою всю троицкую землю и, не склонившись к добру, сказал, что крестьяне его, расчищая лес и распахивая пашню, затратили много сил. «Подержу за собою эту землю некоторое время», — решил боярин, — «а потом отдам обратно в монастырь». Он приказал своему слуге Петру отдать в монастырь половину земли, указав границу по ручью, и поехал в Москву. Слуга же его, Петр, после отъезда хозяина, собрался опять со множеством боярских крестьян по прежнему обычаю с оружием, с бердышами и рогатинами, с самопалами и луками, не зная, что боярские крестьяне сговорились убить его. Приехав под троицкую вотчину, они сделали не по боярскому приказу и отмерили троицкую землю не по ручей, но по самые гумна, захватив и старую, мягкую землю, и межи сами сделали, думая тем самым подбить троицких крестьян на драку. Соборный же старец и слуги, и крестьяне Сергиева монастыря, видя это, весьма скорбели, но помочь делу не могли. По пословице «Сила закон пересиливает», и всю надежду возложили на чудотворца Сергия. Между тем слуга боярский Петр Жуков был рад, уехал веселым и словно победу праздновал, думая, что раздобыл для боярских крестьян большие угодья, пил с ними и веселился. А боярские крестьяне, выпив изрядно, потеряли голову и убили своего приказчика Петра Жукова. Как прежде они замышляли, так и сделали. Вот какую мзду получил он от Бога за свое насилие. Боярин же тот, князь Борис Михайлович Лыков, находясь при смерти и слабее, чего никому невозможно избежать, призвал троицкого строителя Ефимия и стряпчего Прокофия Мусина, обещая вернуть землю в дом Святой Троицы. Но суд Божий не замедлил отослать его из этого мира в иной, и душа его вскоре разлучилась с телом. Он успел только дать приказание своим родственникам, чтобы они отдали землю, а уж те, как Бог благоволит, исполнят повеление.